председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну недавно прислал телеграмму первый секретарь ЦК Компартии Кубы, председатель Госсовета и председатель Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус в ответ на его поздравительную телеграмму. От имени Компартии Кубы, правительства и народа Республики Куба он выразил признательность Ким Чен Ыну за его теплые поздравления в честь 58-летия победы Кубинской революции и снова подтвердил свою решимость и впредь укреплять отношения дружбы и сотрудничества и солидарности между двумя партиями, между народами и правительствами двух стран.